Но не тут-то было. Судя по всему, маршрутка не появлялась как минимум минут 30. Об этом наглядно свидетельствовало 15 красных носов, послушно выстроившихся в очередь граждан. Ясно, в первое авто мне внедриться не удастся. Ну, значит, опоздаю на работу минут на 40. Так и есть. Оставив щель в два пальца, дребезжащая дверь захлопнулась точно перед моим носом. Во всем есть хоть что-то хорошее. Займусь пока осмыслением причин утренних неудач. «Смотри под ноги», — вспомнила я вдруг мамино наставление 20-летней давности и рассмеялась. Соседка по очереди странно покосилась на меня и на всякий случай отодвинулась подальше. Наконец, за углом что-то затарахтело. Это был он, наш долгожданный извозчик. Но настоящий шок подкосил в метро. Конечно, я уже привыкла, что здесь можно купить все, что угодно. Но чтобы такое... «Руки по частям!» — гласили ярко-красные буквы. Возможно, в другой день я проскакала бы галопом мимо плаката в стиле легендарного Дракулы и даже не обернулась. Но не сегодня. Не подумайте дурного. Нельзя сказать, что мне очень нужны части чьих-то рук. Хотя иногда от третьей я не отказалась бы. Но может, это примета? Может, мой очередной суженый – хирург или хиромант? Решив полюбопытствовать, я подошла к продавщице. Оказалось, у нее бесчисленные тетрадки, газеты из рук в руки. И их можно купить раздельно. Слава богу, вопрос с жильем у меня уже решен, а осилить остальные пока нет денег. Потому я отправилась во свояси на пересадку, решив больше не обращать на приметы никакого внимания. Иначе до работы сегодня вряд ли доберусь. Любезно поздоровавшись с охранником, я гордо прошествовала к лифту. О, об этом помощнике ленивых надо сказать особо. Здание наше старинное. Когда его решили реконструировать и установить лифт, оказалось, что обычный канатный сюда не подойдет. И тогда решили специально, не то из Германии, не то из Финляндии, заказать... винтовой. Так что тех, кто собирается прийти к нам впервые, мы предупреждаем заранее. Не удивляйтесь, лифт идет долго, зато он самый надежный, не оборвется. Есть в этом и еще одно преимущество. Пока доезжаешь до 5-го этажа, можно не только причесаться, но и накраситься. Я смотрела на себя в большое зеркало от пола до потолка. В предвкушении встречи с прекрасным незнакомцем пришлось урвать ото сна совсем не лишний час, зато внешностью своей я сегодня была довольна. «У вас вся спина белая», – любезно оповестило меня отражение. В подтверждение сказанному я чихнула. И тут самый надежный лифт на свете остановился. Между 4-м и 5-м этажом. По телу пробежали мурашки, волосы зашевелились, пальцы лихорадочно жали на все кнопки подряд. Дело в том, что у меня клаустрофобия. Наконец кабина дернулась, двери открылись. Правда, на 4-м этаже. Счастливая от того, что не пришлось вылезать из шахты при помощи лифтеров, я наконец вошла в свой офис с белой спиной и безумной улыбкой на лице. Коллег мое явно болезненное состояние не оставило равнодушным. Кто ехидно, а кто, может, и вправду сочувственно интересовался причинами столь странного вида. Рассказывая об утренних приключениях, я хохотала как ненормальная. И тут та, которую я считала своей лучшей подругой, возьми, да и ляпни. Бурное веселье к слезам. Дабы оправдать примету, я зарыдала. Правда, от смеха. До вечера все было как всегда. Я вяло брела от маршрутки в сторону дома и возмущалась. Какая чушь эти гороскопы! Видно, звезды решили подшутить надо мной. И тут моя недавно белая спина почуяла неладное. Будто затравленный зверь, я обернулась и увидела громадного мужика. Не было никаких сомнений. Хоть бандит и далеко, но идет он именно за мной. Забыв про утреннее падение, я побежала так, будто впереди светил золотой значок ГТО. Вот он, спасительный подъезд и железная дверь на кодовом замке. На свой 3-й этаж удалось взлететь вихрем. Однако дрожащие руки не оставляли ключу никакого шанса попасть в замок. И тут боковым зрением я опять увидела этого жуткого громилу. Неизбежный как рок, он поднимался по ступенькам, бреча ключами. Но, чу, мужик остановился этажом ниже и весьма учтиво произнес: «Девушка, а почему вы убегали? Я просто хотел спросить, не слишком ли вы ушиблись сегодня утром?» Я глянула вниз. Он открывал ту самую дверь на втором этаже.